Глава 4. Скрытые конфликты. Причины конфликтов так же разнообразны, как и сами конфликты. Они вытекают из множества проблем, имеющих прямое, а чаще косвенное отношение к ситуации. Физические, эмоциональные и интеллектуальные особенности участников конфликтного противодействия. Здесь все играет свою роль. Скрытые или тлеющие конфликты могут иметь серьезные негативные последствия как для организации, так и для отдельных сотрудников, независимо от степени их участия в конфликте. Оставляя их нерешенными, мы упускаем возможность изменить или улучшить ситуацию, что может серьезно отразиться как на нашей профессиональной деятельности, так и на отношениях с другими людьми. В этой главе мы поговорим об основах организационной культуры, способствующей открытому и конструктивному разрешению конфликтов. В такой среде сотрудники не боятся открыто говорить о своих проблемах, так как знают, что к их решению отнесутся с полной ответственностью и пониманием. Мы также обсудим процедуры официального рассмотрения жалоб и разрешения трудовых споров, а также техники успешного ведения переговоров и принятия решений. «За каждой трудностью скрывается возможность». Альберт Эйнштейн. Организационная среда конфликта. Скрытые конфликты затрагивают не только их участников, но и тех, кто так или иначе попадает в зону конфликтного противодействия. Если оставить такие ситуации нерешенными, это приведет к ухудшению психологического климата в коллективе, падению дисциплины и снижению производительности труда. Рассмотрим пример служебного конфликта. Ребекка была лучшим торговым представителем своей компании, но за последние несколько месяцев ее надежный клиент, компания Ajax Industries, сократила стоимость заказов на 50%. Ребекка навела справки и узнала, что их конкуренты предложили этой компании более выгодные условия сделки, и заказчики из Ajax, чтобы протестировать новый продукт, решили несколько месяцев поработать как с Ребеккой, так и с другой компанией. Ребекка, узнав об этом, тщательно изучила продукцию своих конкурентов и разработала презентацию, в которой наглядно отразила преимущества работы с ее компанией. Кейт, региональный представитель и непосредственный начальник Ребекки, пришел в ярость, когда узнал о потере такого крупного клиента. Ему всегда казалось, что Ребекка была слишком самостоятельной. Она редко обсуждала с ним рабочие вопросы и необдуманно относилась к расходам. Потеря Ajax стала последней каплей, переполнившей чашу терпения Кейта. Она обвинила ее в том, что она не смогла предвидеть развитие ситуации и действия конкурентов. И хотя Ребекка была уверена, что ее новый план должен сработать, Кейт не принял этого внимания и передал Ajax другому торговому представителю. Ребекка сочла, что с ней обошлись несправедливо, и восприняла действия своего начальника как личную обиду. Девушку беспокоила не столько частичная потеря своих доходов, сколько утрата доверия к ее профессиональным способностям, и она решила обратиться со своей проблемой к коммерческому директору компании, хотя была почти уверена в том, что он примет сторону ее начальника, просто в знак солидарности. Каждая из сторон конфликта пыталась создать свою группу поддержки. Ребекка пользовалась признанием у коллег по работе, и некоторые из сотрудников были согласны с тем, что Кейт поступил несправедливо по отношению к ней. Кейт гордился своей требовательностью к работе подчиненных, и часть сотрудников была на его стороне. Возникший конфликт стал предметом обсуждения и источником эмоциональных переживаний всего отдела. В подобных случаях прежде всего необходимо выяснить объективную причину конфликта. Для этого начальнику отдела или кому-то из представителей руководства компании, часто им является сотрудник отдела управления персоналом, следует тщательно изучить и проанализировать сложившуюся ситуацию. В данном случае в конфликт вмешался коммерческий директор и предпринял попытку урегулировать возникшую проблему. В его распоряжении имелась вполне конкретная информация. Ajax сократила свои заказы, а Кейт отклонил деловое предложение Ребекки. Кейт в качестве аргументов представил данные отчетов о продажах, свидетельствующие о том, что Ребекка, в отличие от других торговых представителей, значительно снизила доходность своего бизнеса, потеряв важных для компании клиентов. Основным аргументом Ребекки был отказ босса принять ее предложение по исправлению сложившейся ситуации. После рассмотрения имеющихся фактов следует выслушать позицию каждой из сторон конфликта. В данной ситуации как Кейт, так и Ребекка были абсолютно уверены в собственной правоте и активно отстаивали свою точку зрения. Кейт считал, что во всем виновата Ребекка, а девушка настаивала на том, что с ней поступили несправедливо. Оба были настолько охвачены эмоциями, что не смогли вести конструктивный диалог. В какой-то момент Кейт заметил: «Я не хочу умалять достоинства и успехи Ребекки, но в то же время не могу позволить, чтобы такая ситуация повторилась вновь. Я не могу управлять продажами, не зная, что происходит за пределами офиса». Директор компании признал, что выступление Кейта было убедительным и откровенным, и попросил его изложить свою позицию более развернуто. Они поговорили о трудностях работы руководителя, и Ребекка признала, что никогда об этом не задумывалась. Она извинилась за то, что не всегда должным образом информировала Кейта о своей работе с заказчиками. Взаимная откровенность и способность взглянуть на проблемы глазами своего оппонента позволили ослабить напряженность в отношениях между сторонами конфликта. В результате коммерческий директор помог им прийти к взаимоприемлемому решению. Кейт согласился дать Ребекке еще один шанс заполучить обратно Аякс, а она пообещала ежедневно информировать Кейта о состоянии дел. То, что Ребекка и Кейт испытывали дискомфорт в связи с сложившейся ситуацией, помогло достаточно быстро ее разрешить. И хотя конфликт возник непреднамеренно, тем не менее он отрицательно сказывался на психологическом климате и производительности труда. Пока он оставался нерешенным, работа всего отдела была нарушена. Наши отношения к конфликтам. Исход конфликта во многом зависит от нашего к нему отношения. Чтобы лучше понять свое поведение в подобных ситуациях, ответьте на вопросы следующей анкеты, проставив напротив каждого утверждения ответы «да» или «нет». Первое. Я не люблю ввязываться в конфликты. Второе. Я бы предпочел рассказать о конфликте другим людям и переложить на них ответственность за решение проблемы. Третье. Я очень переживаю, когда оказываюсь участником конфликта. Четвертое. У меня есть склонность накапливать обиду и недовольство. Пятое. Я использую конфликт как возможность личностного роста. Шестое. Я думаю, что конфликты нужно предвидеть и заранее предпринимать меры по их предотвращению. Седьмое. Я готов идти на компромисс, если это не противоречит моим убеждениям. Восьмое. Обычно настаиваю на своем мнении. Девятое. Ответственность за решение конфликтов несет руководство организации. Десятое. Я часто вступаю в конфликты с людьми, имеющими отличные от моих интересы, взгляды и ценности. Одиннадцатое. Я редко являюсь инициатором конфликта. Двенадцатое. Конфликт способствует конструктивной дискуссии. Проанализируйте свои ответы. Утвердительные ответы на вопросы 1 и 3 означают, что вы относитесь к бесконфликтному типу личности и стремитесь избегать острых углов. Такая позиция мешает вам открыто выражать свое мнение, хотя в некоторых случаях это могло бы иметь положительные последствия как для вас, так и для ситуации в целом. Мы избегаем того, чего боимся из-за возможных катастрофических последствий. Но именно то, чего мы боимся, и открывает перед нами новые возможности и горизонты. Шакти Гавань. Личные конфликты. Конфликты возникают не только в рабочей среде. Изученные нами техники можно с успехом использовать и для решения проблем в личной жизни. Джордан и Джуди были женаты 2 года. С самого начала они постоянно ссорились по поводу финансов. Джордан, успешный риэлтор, зарабатывал значительно больше, чем Джуди, которая работала в школе учителем. Он считал, что на нем лежит ответственность за принятие всех важных финансовых решений. «Джуди», — часто говорил Джордан, — «ты можешь тратить свою зарплату на одежду, косметику и прочие личные мелочи. Обо всем остальном позабочусь я сам». Несмотря на это, Джуди считала, что ей также следует принимать участие в планировании семейного бюджета и крупных покупок. К тому же она не всегда была согласна с тем, как ее муж распоряжается деньгами. Последней каплей стал случай, когда Джордан пришел с работы и сообщил, что отправил заявку на роскошный дом, который только что выставили на продажу. «Когда я увидел его в списке новых объектов, то сразу же захотел его купить. Это прекрасный особняк в лучшей части города». Джуди была ошеломлена. «Как ты мог принять такое важное решение, не посоветовавшись со мной? Нам сейчас не нужен дом, а тем более огромный особняк. А как мы подтянем его стоимость? Ты подумал о первоначальном взносе и ежемесячных платежах? Все наши сбережения находятся в твоем пенсионном фонде, и это не так уж и много. Нужно вначале накопить какое-то состояние, прежде чем покупать дом, не говоря уже о роскошном особняке». Джордан отказался отменить сделку. Он сказал, что ее нужно оформить до конца месяца, иначе они потеряют этот дом. Джуди продолжала настаивать на своем мнении. Что можно было сделать в такой ситуации? Джуди рассказала о своей проблеме подруге, и та посоветовала ей обратиться к финансовому консультанту. Они договорились о встрече с Джерри П., известным финансовым консультантом в их городе. Джерри попросила Джордана высказаться первым. Он объяснил, почему считал покупку этого дома очень хорошим приобретением, и рассказал, из каких средств планирует внести первоначальный взнос, осуществлять ежемесячные платежи и нести расходы по содержанию дома. Джуди признала, что дом ей тоже понравился. Тем не менее, она не видела необходимости покупать его сейчас, когда у них еще не было детей, и к тому же его стоимость значительно превышала их финансовые возможности. Джерри проанализировала полученную информацию и пришла к следующим выводам. Первое. Обоим супругам дом понравился. Второй. Он был слишком большим для двоих. Третий. Через пару лет, когда они планировали завести детей, он мог бы оказаться вполне подходящим вариантом для их семьи. Единственной проблемой оставалась финансовая сторона вопроса. Джерри подсчитала, во сколько обойдется покупка и содержание этого особняка, и заметила, что такие расходы для них пока нежелательны. В качестве альтернативы она предложила им рассмотреть такой вариант – купить дом в кредит и сдать его в аренду на несколько лет. Доходы от аренды покроют все необходимые расходы. А поскольку они оба работали, то у них была возможность взять кредит под низкий процент. Джерри также предложила им помощь в планировании необходимых расходов и заметила, что с этого момента они оба несут ответственность за семейный бюджет и все финансовые решения. Такое предложение полностью удовлетворяло желания и потребности обеих сторон. Джерри сумела оценить ситуацию с рациональной, а не с эмоциональной точки зрения, благодаря чему в данном случае удалось избежать накала страстей. Официальное разрешение трудовых споров. Не все конфликты удается быстро и легко урегулировать. Некоторые из них, подобные тому, который вспыхнул между Ребеккой и Кейтом, являются главным образом результатом затаенной обиды или длительного недовольства. В других случаях участники конфликтного противодействия могут проявить упрямство, поддаться эмоциям или находиться на разных ступеньках иерархической лестницы, и нельзя ожидать, что они сами придут к разумному соглашению. В таких ситуациях одна из сторон может обратиться к официальной процедуре разрешения трудовых споров. Процесс коммуникаций. Чтобы предупредить возникновение конфликтов и трудовых споров, необходимо установить эффективную систему вертикальных коммуникаций, действующую как по нисходящей, от верхних уровней к нижним, так и по восходящей, в обратном направлении. Руководству следует поддерживать обратную связь со своими подчиненными на всех уровнях. Сотрудники организации, в свою очередь, должны знать основные направления политики компании и то, каким образом они могут донести до руководства свои проблемы. В качестве средств коммуникации могут использоваться корпоративные СМИ, общие собрания, а также непосредственные контакты руководителей с подчиненными с целью предупреждения назревающих проблем и избежания дисциплинарных взысканий. Регулирование информационных потоков по нисходящей редко вызывает какие-то трудности. Гораздо сложнее получить объективную информацию о текущем состоянии дел снизу вверх. Руководитель обязан убедить подчиненных в том, что они могут открыто и безнаказанно говорить о возникших проблемах. Сотрудники должны быть уверены в том, что их идеи и предложения найдут поддержку руководства, а жалобы будут рассмотрены объективно и безотлагательно. Такой подход создает атмосферу взаимного доверия и сотрудничества. Порядок разрешения трудовых споров. Несомненно одно. В любой организации должна существовать процедура официального разрешения трудовых споров. В первичных профсоюзных организациях порядок урегулирования споров устанавливается по соглашению между нанимателем и профсоюзом, либо оговаривается в коллективном договоре. В других случаях в организациях могут создаваться официальные комиссии по трудовым спорам. В финансовой компании Jefferson Finance работает около 50 человек. Билл Джефферсон, президент и управляющий компанией, установил полуформальную систему рассмотрения жалоб и трудовых споров. Все руководящие работники обязаны рассматривать любые жалобы и претензии со стороны своих сотрудников и тщательно их изучать. Затем они либо решают проблему, либо, если жалоба не может быть удовлетворена, обосновывают свой отказ. Если работник не удовлетворен полученным результатом, он может обратиться со своей проблемой напрямую к Биллу. В крупных организациях лучше применять процедуру официального разрешения трудовых споров. Обычно она состоит из четырех этапов. Первый. Потерпевшая сторона обсуждает возникшую проблему со своим непосредственным руководителем. Нужно сделать все возможное, чтобы решить вопрос на этом уровне. На самом деле многие конфликты и споры возникают не на ровном месте. Их можно разрешить, устранив источник разногласий, либо объяснив лицу, подавшему жалобу, причину сложившейся ситуации и возможные способы ее урегулирования. Даже в тех случаях, когда жалоба не имеет под собой веских оснований, ей следует уделить внимание и изучить реальное положение дел. Помните, что это крайне важно для человека, даже если руководству его проблемы кажется банальной. Ни в коем случае нельзя ее проигнорировать или отделаться фразой «я позабочусь об этом», а затем сразу же забыть о своем обещании. Имейте в виду, что это самый верный способ испортить отношения со своими сотрудниками. Второй. Если проблему все же не удалось решить, сотрудник может, не опасаясь каких-либо карательных мер, обратиться с ней к вышестоящему руководству. На данном этапе также необходимо сделать все возможное, чтобы урегулировать возникший спор. Третий. Следующим шагом, если он потребуется, является вынесение проблемы на рассмотрение управляющего персоналом, генерального директора, либо другого руководителя высшего звена. И четвертый. Обычно удается достичь соглашений на начальных стадиях возникновения конфликта, но в некоторых случаях стороны, работник и наниматель, по обоюдному согласию могут обратиться в трудовой арбитраж. Руководство может воспользоваться таким вариантом решения спора, если он является наиболее оптимальным в данной ситуации. В случаях, когда сторонам не удалось прийти к взаимоприемлемому решению, лучше прибегнуть к арбитражу, чем к судебному разбирательству. Существует целый ряд организаций, оказывающих услуги арбитража, в том числе юридические компании, государственные агентства, торговые и деловые ассоциации. Арбитр может вначале прибегнуть к процедуре медиации или же сразу перейти к арбитражу, о чем мы говорили в главе 2. Решение арбитражного суда является окончательным и, за исключением некоторых случаев, обжалованию не подлежит. Индивидуальные споры между сотрудником и нанимателем. Очень часто разногласия в рабочей среде возникают между работником и его непосредственным начальником. Естественно, что в данной ситуации прохождение первого этапа процесса представляется невозможным. Обратимся к примеру. Барбара была очень расстроена тем, что ее босс Мэгги постоянно поручала ей разные неприятные задания. Конечно, девушка понимала, что любая, даже самая неприятная работа должна быть выполнена. Но ее не устраивало то, что любимчикам Мэгги никогда не приходилось иметь дело с подобными поручениями. Если бы Барбара решила прибегнуть к официальной процедуре разрешения трудовых споров, вначале ей пришлось бы обсудить возникшую проблему с Мэгги, которая, скорее всего, проигнорировала бы ее жалобу и сделала бы жизнь девушки еще более невыносимой. В подобных ситуациях сотрудник должен иметь возможность обратиться с жалобой к вышестоящему руководству, минуя своего непосредственного начальника. В противном случае многие важные проблемы так и останутся нерешенными. К примеру, за последние годы наблюдались случаи сексуального домогательства руководителей в отношении своих подчиненных, о которых высшему руководству становилось известно только тогда, когда потерпевшие возбуждали уголовные дела. А все потому, что в соответствии с установленным порядком им было положено вначале обратиться к своему непосредственному начальнику, который одновременно являлся их обидчиком. Когда жалоба касается непосредственного руководителя, ее можно передать на рассмотрение управляющему персоналом или другому представителю руководства компании. Поступившую жалобу необходимо внимательно изучить, и если окажется, что она является обоснованной, незамедлительно принять меры по исправлению ситуации. Лучший способ управления конфликтами и разногласиями – их предупреждение путем поддержания здоровых отношений внутри организации. Поскольку людям свойственно совершать ошибки и выносить неправильные суждения, необходимо создать эффективную систему организационных коммуникаций, что поможет вовремя выявить назревающие проблемы. Техника успешного ведения переговоров. Чтобы конструктивно решать конфликты и споры, необходимо овладеть искусством ведения переговоров. Использование стратегии «выигрыш-выигрыш» не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни позволяет успешно решать проблемы и оказывать влияние на людей, способствуя установлению конструктивных межличностных отношений. Люди отличаются друг от друга целым рядом особенностей. У них разный тип мышления, разные мотивы деятельности, цели, ценности, потребности, установки, стремления и желания. Это и есть основные черты, определяющие индивидуальность личности. Дэвид Кейрси, психолог. Для чего необходимы переговоры? Мы вступаем в переговоры, когда хотим что-то предложить или, наоборот, получить на выгодных для себя условиях. И нас всегда интересует результат. Несмотря на то, что участники переговорного процесса могут иметь разные интересы, цели и ценности, они должны быть заинтересованы в справедливом исходе переговоров. Это гарантирует успех всего процесса. Люди вступают в переговоры по двум основным причинам. Первая – чтобы урегулировать возникший конфликт. И вторая – чтобы принять взаимоприемлемые решения, установить партнерские отношения, заключить взаимовыгодную сделку или соглашение между двумя и более сторонами. Необходимость в эффективном деловом общении в наше время велика, как никогда, что связано прежде всего с развитием информационных технологий. По данным некоторых исследований, за последние 10 лет под влиянием интернета многие бизнес-процессы, в том числе практика продаж, взаимодействие с клиентами и деловое общение, претерпели гораздо больше изменений, чем за последующие 1000 лет. Наши потенциальные клиенты, покупатели и партнеры сейчас немного более образованы и лучше информированы, чем раньше, и имеют более широкие возможности выбора ведения бизнеса. В условиях новой реальности профессиональные переговорщики способны обладать соответствующими знаниями и практическими навыками, позволяющими им добиваться успешных результатов и сохранять свою конкурентоспособность. Не стоит бояться или избегать переговоров. Это часть нашей повседневной реальности. Лейк Штейнберг. Оцените свои способности к ведению переговоров. Узнайте, обладаете ли вы навыками успешного ведения переговоров. Для этого ответьте «да» или «нет» на приведенные ниже утверждения. Первое. Я тщательно изучаю все, что имеет отношение к предмету переговоров, прежде чем приступить к диалогу с другой стороной. Второе. При подготовке к переговорам я рассматриваю как минимально допустимый, так и максимально возможный результат решения проблемы. Третье. Я внимательно слушаю и задаю вопросы, чтобы выяснить потребности и интересы другой стороны. Четвертое. Я планирую всевозможные варианты развития событий. Пятое. Я знаю, каким должен быть результат и чем можно пожертвовать ради его достижения. Шестое. Я учитываю индивидуальные особенности людей, с которыми мне предстоит вступить в переговоры. Седьмое. Я заранее готовлю необходимые аргументы для обоснования своей позиции, а также ответы на всевозможные возражения оппонентов. Восьмое. Я контролирую свои эмоции и никогда не перехожу на личности. Девятое. Во время переговоров я чувствую себя уверенно и спокойно. Десятое. Я знаю свои слабые стороны. Утвердительные ответы свидетельствуют о ваших способностях к успешному ведению переговоров. Отрицательные сигнализируют о необходимости скорректировать тот или иной аспект своей позиции. Ничто так не помогает ощутить разницу между внешним миром и его образом, созданным в вашем сознании, как умение слушать. Торнтон Уайлдер. 8 качеств успешных переговорщиков. Успешные переговорщики обладают следующими отличительными качествами. Первое. Пользуются репутацией людей, чьи слова не расходятся с делами. Второе. Вызывают доверие и уважение. Третье. Нацелены на успех, занимают открытую и уверенную позицию, проявляя при этом уважительное отношение к точке зрения своего оппонента. Четвертое. обладают высокой эрудицией, профессиональной компетенцией и умением убеждать. Пятое. Заранее предвидят различные варианты переговорных ситуаций. Шестое. Отличаются психологической устойчивостью, уравновешенностью, сдержанностью и руководствуются логикой и фактами, а не эмоциями. Седьмое. Обладают выдающимися коммуникативными способностями, умением активно слушать и задавать открытые вопросы противоположной стороне. Они способны расположить к себе партнера, распознать поступающие от него вербальные и невербальные сигналы, понять его истинные потребности и желания и учитывать их при достижении взаимных договоренностей. Восьмое. Отличаются гибким мышлением, творческими способностями, высоким ресурсным потенциалом и готовностью идти на разумный риск. Стратегия переговоров «выигрыш-выигрыш». Идеальным результатом переговоров является решение, при котором каждая сторона по-своему выигрывает. Обычно его называют взаимовыгодным соглашением. Чтобы его достичь, обе стороны должны знать и понимать цели, интересы, ценности, потребности и опасения друг друга. Это облегчает переговорный процесс и позволяет рассмотреть различные варианты взаимоприемлемых решений. Переговоры в классической дипломатии предполагают, что стороны стремятся достичь согласия, а не противоречий. Дин Ачесон. Четыре этапа переговоров «выигрыш-выигрыш». Первый. Четкая организация. Определите и сформулируйте тему и предмет переговоров. Согласуйте время, место и порядок их проведения. Для этого необходимо предельно четко и ясно формулировать свои цели, интересы и требования. Разделить комплексную проблему на ее составляющие и во избежание возможных недоразумений четко сформулировать каждый из вопросов, подлежащих обсуждению. Занимать нейтральную позицию и избегать личностных подходов при решении проблемы. Чего не следует делать? Использовать слишком сложные или размытые формулировки, уклоняться от темы переговоров, пытаясь сбить партнера с толку, выступать с обвинениями или оценочными суждениями, давать волю эмоциям. Второй. Тщательная подготовка. Соберите и проанализируйте всю возможную информацию, имеющую отношение к предмету переговоров, с учетом позиции обеих сторон. Если возможно, проведите предварительную встречу, во время которой еще раз уточните цели, позиции и интересы сторон. Изучите все приемлемые варианты решения проблемы и их последствия. Выясните, какие из вопросов не подлежат обсуждению, а по каким возможно достижение взаимной договоренности. Что следует сделать на этапе подготовки к переговорам? Четко определить свои цели и интересы в предстоящих переговорах, а также результаты, которые вы хотите получить. Рассмотреть ситуацию как с собственной позиции, так и с позиции другой стороны. Подумать, чего будет стоить достижение желаемого результата как себе, так и оппонентам. Подсказка. Имеются в виду финансовые, эмоциональные, интеллектуальные и эмоциональные потери. Предусмотреть возможные сценарии развития событий и возражения противоположной стороны. Подготовьте необходимые аргументы и убедитесь в их весомости с точки зрения вашего партнера. Определить, на какие уступки вы готовы пойти. Для этого отделите желаемое, какой результат вы хотели бы получить, от возможного, что необходимо сделать для достижения желаемого результата. Продумать тактику ухода. По данным исследований, это наиболее эффективный прием в практике переговорного процесса. Он применяется в тех случаях, когда затрагиваются вопросы, нежелательные для обсуждения. Каждая сторона должна определиться с такими вопросами еще до начала переговоров. Чего не следует делать? Забывать о своих целях и интересах. Рассматривать ситуацию только со своей позиции. Отказываться принимать во внимание возможные риски. Заниматься импровизацией. Третий. Переговорный процесс. Установите атмосферу взаимного доверия и сотрудничества. Этому способствует открытое общение между сторонами, умение слушать и задавать вопросы, внесение и конструктивное обсуждение предложений, торг и совместный поиск взаимоприемлемых решений. Постоянно следите за своей манерой поведения. Чего не следует делать в процессе переговоров? оказывать воздействие на другую сторону посредством телефонных звонков, писем или личных встреч, проявлять недружелюбные отношения к участникам переговорного процесса, подчеркивать существующие противоречия, вводить партнеров в заблуждение, заявлять о своей твердой позиции с самого начала переговоров, проявлять упрямство, несговорчивость, неуважение к мнению оппонента и нежелание идти на компромисс, выступать с резкой критикой в адрес другой стороны, проявлять излишнюю эмоциональность, вести себя нечестно или неадекватно, выносить категоричные или поспешные суждения, занимать пассивную или агрессивную позицию, настаивать на своем, игнорируя интересы других участников, использовать непонятные выражения, вести себя несерьезно. Четвертый. Завершение переговоров. Выработка и принятие взаимовыгодного решения. Что для этого следует делать? Настроиться на достижение поставленной цели, закончить переговоры на положительной ноте, принять решение, обсудить вопросы, связанные с реализацией достигнутых договоренностей, резюмировать итоги переговоров, пополнив свою копилку профессионального опыта. Чего не следует делать? Заводить переговоры в тупик, заканчивать переговоры на негативной ноте, оставлять проблемы повисшими в воздухе, отказываться согласовать действия по реализации достигнутых договоренностей. Тактика ведения переговоров. Хороший переговорщик способен вовлечь обе стороны в открытое общение. Когда мы знаем, что нас слышат и понимают, то гораздо легче идем на контакт, что в конечном итоге облегчает достижение взаимного согласия. Чтобы переговоры прошли успешно, используются следующие техники и приемы. Техника открытых вопросов. Задавайте вопросы, подразумевающие развернутые ответы. Это позволяет уточнить интересы и позиции другой стороны, демонстрирует вашу готовность к сотрудничеству и помогает наладить общение. Второе. Активное слушание. Молчание – золото. Дайте своему оппоненту высказаться, не перебивая его встречными вопросами или возражениями. Это помогает рассеять негативные эмоции. Внимательно выслушивая своего собеседника, вы тем самым проявляете уважительные отношения и интерес к его мнению. Не забывайте о том, что умело выдержанная пауза может заставить вашего оппонента порядком понервничать и даже изменить свою тактику поведения. Лэнс Морроу. Третье. Перефразирование. Своими словами сформулируйте только что услышанную точку зрения другого человека. Это позволяет убедиться, что вы правильно поняли своего собеседника, побуждает его конкретизировать свою позицию и дает возможность выговориться. Четвертый. Мозговой штурм. Это метод коллективной генерации и обсуждения идей, который помогает найти решения, приемлемые для каждой из сторон. Пятый. Искусство убеждения. Изложите свой вариант решения проблемы с позиции его значимости для другой стороны. Перечислите те преимущества, которые получит другая сторона в случае заключения данного соглашения. Это может быть экономия денег, времени или какие-либо другие выгоды. Шестое. Набор альтернатив. Предложите два приемлемых для вас варианта решения проблемы и предоставьте другой стороне возможность выбрать наиболее выгодный из них. Седьмое. Техника блокирующих вопросов. Чтобы перевести разговор в конструктивное русло, часто достаточно задать вопрос, требующий конкретного ответа. Это позволяет перейти к непосредственному решению проблемы и сэкономить массу времени. Восьмое. Стимулирование активности. Установите предельные сроки заключения соглашения или предоставьте другой стороне дополнительные выгоды на условиях немедленного совершения сделки. Такой прием ускоряет процесс успешного завершения переговоров. Девятое. Тайм-аут. Небольшой перерыв в процессе переговоров дает возможность обеим сторонам спокойно оценить сложившуюся ситуацию и произвести необходимую перегруппировку сил. Типичные ошибки при ведении переговоров. Переговоры заходят в тупик, когда одна или несколько сторон не видят возможности заключения взаимовыгодного соглашения, либо отказываются идти на компромисс. Основной причиной такой ситуации является стремление удовлетворить собственные интересы и потребности не принимая во внимание интересы и потребности другой стороны. Назовем наиболее распространенные ошибки, которые могут возникнуть при ведении переговоров и помешать их успешному завершению. Отсутствие четкой цели, стратегии или общего подхода. Слабая информированность о предмете переговоров. Слабое владение техниками эффективного общения и активного слушания. Проявление недоверия и неуважения к другой стороне. Слабая организационная и информационная подготовка. Необъективное и пристрастное отношение к другой стороне. Ригидность, нежелание идти на компромисс или разумный риск. Отношение к переговорам как к полю боя, где победителем может быть только одна сторона. Нежелание понять интересы и потребности других участников процесса. Фокусирование внимания не на проблеме, а на личности оппонента. Излишняя эмоциональность и импульсивность, которые могут привести к конфликту. Акцент на противоречиях, а не на общих интересах. Уход от непосредственного предмета обсуждения. Проявление неуважения к мнению оппонента или оскорбительные выпады в его адрес. Провоцирование защитной реакции оппонента. Агрессивная реакция на возражение противоположной стороны. Внесение вариантов решения проблемы без их дальнейшего совместного обсуждения. Нежелание учитывать интересы противоположной стороны при выработке решения. Величайшее открытие всех времен и народов состоит в том, что человек может изменить свою жизнь, просто изменив свое отношение к ней. Опра Уинфри. Резюме. Скрытые конфликты оказывают негативное влияние на деятельность отдельных сотрудников и всей организации в целом. Оставляя их нерешенными, мы упускаем возможность произвести изменения или исправить ситуацию, что может иметь серьезные последствия как для нас самих, так и для других людей. Лучший способ разрешения конфликтов – их предупреждение путем поддержания здоровых отношений внутри организации. Чтобы урегулировать возникший конфликт, следует предпринять следующие шаги. Установить источник возникновения конфликтной ситуации. Выяснить мотивы поведения и интересы конфликтующих сторон. Немедленно приступить к разрешению конфликта. Пока ситуация остается нерешенной, в коллективе будет сохраняться напряженная психологическая обстановка. Необходимо сделать все возможное, чтобы убедить всех участников конфликта прийти к согласию и восстановить нормальные рабочие отношения. Многие техники, используемые в управлении организационными конфликтами, могут с успехом применяться в решении личных проблем. Процедура официального разрешения трудовых споров обычно состоит из следующих этапов. Первый. Потерпевшая сторона обсуждает возникшую проблему со своим непосредственным руководителем. Второй. Если проблему все же не удается решить, сотрудник может, не боясь быть наказанным, обратиться с ней к вышестоящему руководству. Третий. Следующим шагом, если он потребуется, является вынесение проблемы на рассмотрение управляющего персоналом, генерального директора, либо другого руководителя высшего звена. И четвертый. В некоторых случаях стороны, работник и наниматель, по обоюдному согласию могут обратиться в трудовой арбитраж. Чтобы эффективно разрешать конфликты и споры, нужно овладеть искусством ведения переговоров. Идеальным результатом переговоров является решение, при котором каждая сторона по-своему выигрывает. Такие переговоры обычно называют взаимовыгодными. Владение техникой «выигрыш-выигрыш» – залог успешных переговоров. Четыре стадии переговоров «выигрыш-выигрыш». Первое. Четкая организация. Определите и сформулируйте тему и предмет переговоров. Согласуйте время, место и порядок их проведения. Второе. Тщательная подготовка. Соберите и проанализируйте всю возможную информацию, имеющую отношение к предмету переговоров, с учетом позиций обеих сторон. Если возможно, проведите предварительную встречу, во время которой еще раз уточните цели, позиции и интересы сторон. Изучите все приемлемые варианты решения проблемы и их последствия. Выясните, какие из вопросов не подлежат обсуждению, а по каким возможно достижение взаимной договоренности. Третье. Переговорный процесс. Установите атмосферу взаимного доверия и сотрудничества. Этому способствует открытое общение между сторонами, умение слушать и задавать вопросы, внесение и конструктивное обсуждение предложений, торг и совместный поиск взаимоприемлемых решений. И четвертое. Завершение переговоров. Выработка и принятие взаимовыгодного решения. Успешные переговорщики должны владеть следующими техниками и приемами. Техника открытых вопросов. Задавайте вопросы, подразумевающие развернутые ответы. Активное слушание. Внимательное слушание демонстрирует ваше желание понять точку зрения другой стороны. Перефразирование. Повторение высказывания оппонента своими словами помогает убедиться, что вы правильно поняли его точку зрения. Мозговой штурм. Метод коллективной генерации и обсуждения идей, который помогает найти решения, приемлемые для каждой из сторон. Искусство убеждения. Изложение своего варианта решения проблемы с позиции его значимости для оппонента. Мы перечисляем очевидные преимущества, которые получит другая сторона в случае заключения данного соглашения. Это может быть экономия денег, времени, улучшение качества продукции или услуг. Техника блокирующих вопросов. Вопрос, требующий конкретного ответа, позволяет перейти к сути дела и сэкономить массу времени. Стимулирование активности. Установление предельных сроков заключения соглашения или предоставление дополнительных выгод при условии немедленного совершения сделки может ускорить процесс успешного завершения переговоров. Тайм-аут. Небольшой перерыв в процессе переговоров дает возможность обеим сторонам спокойно оценить сложившуюся ситуацию и произвести необходимую перегруппировку сил.